что мы видим? Например, смотря на толпу людей, что мы в ней видим? Как ни странно, но смотря на одно и то же, два человека могут видеть нечто совершенно иное. Возьмем такой пример. Недалеко от нашего дома происходит авария. Две машины столкнулись. Но в этой аварии помялось не только железо, но ушиблись и люди. Четыре из моих ребят были очевидцами этого несчастного случая. И все четверо, придя домой, рассказывают, что видели. И вот если послушать каждого в отдельности, то казалось бы, что они все были свидетелями вовсе не одного и того же события. На одного произвело впечатление собравшаяся толпа, суматоха и милиционеры. На другого – разбитое авто. На третьего – раненый шофер. А четвертый видел только авто скорой помощи, автомилиции и красные фонари. То, что человек видит физическими глазами, определяется его общим мировоззрением, его убеждениями, вообще, чем является его внутренний человек. В конце 9 главы Евангелия от Матфея мы читаем о том, как Иисус ходил по городам и селениям, уча, проповедуя Евангелие и исцеляя всякие болезни и немощи в людях. И дальше сказано, что, видя толпы народа, Он жалился над ними. Но с Иисусом шли и Его ученики, и, безусловно, они видели тех же людей, того же народа, который видел Иисус. И, тем не менее, ученики видели совсем не то, что Иисус видел. Те же лица, тех же мужчин, женщин и детей. И все же Иисус видел одно, а они другое. Что же видел Иисус? Тут сказано, что Он видел. Он видел этих людей изнуренными, рассеянными и, подобно овцам, не имеющими пастыря. Читайте историю, и вы обнаружите, что каждая мировая личность, чье имя записано на страницах истории, в одно или иное время в их поле зрения попали массы. И в результате того, что они видели, они принесли или пользу, или вред этому народу. Посмотрите, сколько скорби, страданий и вреда было сделано под предлогом добра. Видя народ своей страны, такой человек, выдавая себя за избавителя его, использовав психологический момент его истории, потопает сотни, тысячи и даже миллионы людей в кровь. И на этом море крови создает новый строй. Сколько таких случаев было в течение этого нашего поколения? Сколько было пролито крови в результате такого видения народа этими вождями? Не жертвой самими собой, а народом во исполнение личных амбиций и для своей славы. Иисус, однако, увидев народ и, сжалившись над ним, пошел на Голгофский крест, пожертвовал своей кровью ради его спасения. Другие жертвовали кровью народа, эксплуатировали его ради своих интересов и выгод, а Иисус положил душу свою, чтобы искупить их и дать им вечное счастье. Теперь возникает вопрос, что же видел Иисус, смотря на народ? Тут сказано, что Он видел. Он видел его изнуренным, рассеянным и как овцы, не имеющие пастыря. В подлиннике слово «изнурять» значит постоянно страдать, вымогать, быть искаженным, калечим, раздираем, подобно жертвой, терзаемой каким-нибудь хищником. Вот в таком состоянии видел Иисус людей, мучимыми, искажаемыми и раздираемыми немощами, дьяволом и грехом. Но Иисус видел людей не только изнуренными, Он видел их и рассеянными. Тут опять подлинник более описателен. Слово «рассеян» в древнегреческом языке означает быть брошенным ниц, поверженным от изнеможения и полного бессилия. Представьте себе картину раненого солдата, который, изнемогая от потери крови, лежит беспомощно на поле битвы. И у вас будет правильное понятие этого слова «рассеянный», как оно употребляется в оригинале. Притом Христос видел этот народ без вождя, подобно овцам, не имеющими пастыря. Они были рабами своих грехов, и беспомощными жертвами тирана дьявола. И сразу после этого сказано, что, видя это, Иисус жалился, то есть Он переживал внутреннюю боль при виде душ человеческих в таком состоянии. Тогда Спаситель, обращаясь к Своим ученикам, говорит им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Почему Христос сказал это ученикам? По той причине, дорогие мои, что они, то есть ученики, видели нечто совсем иное. Вовсе не то, что видел Иисус. Мы знаем, что они были, как все иудеи, в ожидании восстановления Царства Израильского. Разумеется, что, видя такие толпы людей, следовавшие за Иисусом, и видя Его популярность, для них это были поощряющими признаками, что тут человек, который сможет удовлетворить и осуществить их национальные амбиции. Не мудрено, что вместо того, чтобы видеть нужды этой толпы, они в них видели потенциал ожидаемого ими земного царства. И Христос им говорит: «Жатвы много, а делателей мало». Это был как бы упрек ученикам. Энтузиастов много, но делателей мало. Поэтому молите Господина жатвы, чтобы Он выслал делателей на жатву свою. Наша сегодняшняя беседа касается апостола Павла в Афинах. Прибывший в этот достопримечательный греческий город древности, где он оставался один довольно долгое время в ожидании своих сотрудников, сказано, что он возмутился духом при виде этого города. Афины был центром искусства, литературы и местом рождения множества языческих религий и философий. В этом городе Сократ, которого считали мудрейшим из людей древности, учил. Тут Платон положил основу своей академии. И в этой столице философов находился лицей Аристотеля. Сюда интеллигенция того времени совершала свои паломничества. В страну идеала, как тогдашние Афины называли. И вот величайший гений того времени, Павел, попадает в этот город. Какое впечатление оставил этот центр интеллекта, искусства и религии на апостола Павла? У него было времени осмотреть достопримечательности этого города, исторические места, о которых он отлично знал. Любой турист был бы заинтересован таким городом, тем паче интеллигент с высшим образованием, каковым был апостол Павел. И тем не менее, мы тут читаем, что Павел возмутился духом при виде этого города. И что же он видел, что его так возмутило? Иной человек бы реагировал совсем по-иному. По всей вероятности, он был бы восхищен всем тем, что предлагал такой город. Но не Павел. Он возмутился. Да, город оставил сильное впечатление на Павла. Он вознегодовал от того, что он видел. Он видел город полон идолов. Афиняне обожествляли не только человека, но и идеи. И в каждом уголке этого города был какой-нибудь идол, которому поклонялись афиняне. Один из писателей того времени, описав Афины, сказал, что в этом городе было больше богов, чем людей. И, видя это, Павел возмутился духом. В подлиннике это сильное слово. Он вознегодовал. Посреди прелести, славы, искусства, философии и истории Афин, да, гордого и замечательного города, этот маленький еврей в возмущении и в негодовании. И это не были мимолетные чувства разочарованного туриста, но гнев и ярость человека, который видел в каждом идоле извращение и искажение того в человеке, который жаждет и томится по Боге. Таков человек. Он создан по образу и подобию Бога, и он создан для Бога и для поклонения Ему, и только тогда он воистину счастлив и нашел цель в жизни, когда он в союзе со своим Творцом. Все эти идолы в Афинах свидетельствовали о том, что человеку дана способность поклоняться Богу, но грех и князь мира сего до того ослепил и одурманил душу человека, что он вместо поклонения истинному Богу, Творцу неба и земли, создал себе богов из камней, дерева и металла. Да, апостол смотрел на этот город и на жителей его, и видел то, что некогда видел Христос. Он видел их искаженными, беспомощными жертвами дьявола, рабами греха и овцами, не имеющими пастыря. И, видя это, он не мог остаться равнодушным. Да, он видел обилие жатвы, и притом город этот был без единого свидетеля, не было ни одного делателя. Как легко христианину в таких обстоятельствах пасть духом? Что я могу здесь сделать? Вокруг безбожие, разврат и порок. Нет смысла здесь оставаться. Однако Павел, несмотря на безнадежность ситуации, остается в этом гнезде распутства и свидетельствует им об Иисусе Христе, что в нем одном они найдут истинного Бога. «Что хочет сказать этот суеслов?» — говорили они. Но это не смущало апостола Павла. Он не только видел нужду этого города, но он был вдохновлен любовью Божией оставить им свидетельство о Христе. Дорогие братья и сестры, одно — видеть нужду, окружающую нас, а другое — сделать что-нибудь, чтобы облегчить эту нужду. Для этого, возлюбленные, мы должны позволить Господу исполнить сердца наши Его любовью. И любовь эта всегда выражается в чувстве долга. Апостол Павел в своем послании римлянам говорит: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви». Иначе говоря, есть один долг, от которого мы никогда не сможем освободиться. Это долг любви, который мы должны постоянно ощущать каждой человеческой душе. Вот почему апостол Павел пишет римлянам: «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам, и так что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме». Сперва кажется даже странно, что как раз в послании, в котором он так ясно и логично показывает, что спасение – дар Божий, что оно дается даром через веру, а не по заслугам добрых дел, в самом его начале он говорит, что он должен. Однако, вникая ближе в эти слова и в контекст, в котором они находятся, вы обнаружите, что Павел имеет в виду именно этот долг любви. Представьте себе такую картину. Допустим, что вы стоите около моста, и всего лишь несколько шагов от вас вы видите человека, готового прыгнуть, чтобы покончить с собой. У вас нет никаких сомнений, что тут совсем недалеко от вас человек пытается на самоубийство. Что сделали бы вы в таком случае? Да, вы бросились бы ему на помощь и предотвратили преждевременную смерть, не так ли? Нравственный закон это потребовал бы от вас. Но, дорогие братья и сестры, нами должен руководить высший закон, закон любви, любовь к погибающим душам. Сознаем ли мы весь ужас факта, что каждый человек без Христа обречен на вечную гибель? Видим ли мы так человеческие души вокруг нас? И души в вечное мучение, без спасения, без жизни вечной? Мы знаем и готовы признать, что оно так, потому что Слово Божие так учит, что душа, не покаявшись, умирая, идет в вечный ад, где червь их не умирает, как говорит Священное Писание, и огонь не угасает. Но руководимся ли мы этим сознанием? Овладело ли оно всем нашим существом? Можем ли мы сказать: «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам»? Потому что если мы можем это сказать, тогда мы сможем сказать и слова следующего стиха вместе с апостолом Павлом: «И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме», то есть в самом центре оппозиции Евангелия Иисуса Христа. Апостол Иоанн в первом своем послании говорит: «Любовь познали мы в том, что Он, то есть Христос, положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Возлюбленные, только любовь, Божия любовь, может заставить человека положить жизнь свою за других. Как расплачиваемся мы с нашим долгом, возлюбленные? Слушайте, что говорит апостол Павел: «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Имеем ли мы такие чувствования? О, дал бы Господь, чтобы мы видели так, как видит Иисус Христос, и чувствовали бы так, как чувствует Он. Он жалился над народом и отдал душу свою ради искупления его. Но если ты еще не спасен, мой дорогой друг, в сердце твоем у тебя пусто, нет у тебя радости и не знаешь цели жизни, ты без уверенности, что грехи твои прощены, почему сегодня, сейчас, не отходя от твоего радиоприемника, не преклонить колено твое и призвать Христа на помощь? Знай, что прежде чем этот взов вырвется из твоего сердца, Он тебя уже услышал. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Таково обетование Божие. «Я буду найден вами, — говорит Господь, — когда взыщете меня всем сердцем вашим». Почему это не сделать сейчас? Пусть Господь поможет тебе в этом.